Этот вопрос Павел тоже понял, не заказал вина, и удивилась. Ну, конечно же, видимо, первый раз оказалась за одним столом с красным командиром, а им тут о Красной Армии чего только не говорили. Подумаешь, стула не придвинул. А как на нее обижаться? Только вот наш язык, откуда он у нее? И ведь хороший русский, почти без акцента. Перед тем, как оставить Анале деньги, он всегда оставлял на столе, Павел позволил себе спросить сидевшую напротив женщину. «Вы были здесь, когда проходили немцы?» Глаза у нее стали совсем зеленые. Она склонила голову к плечу, ответила с горечью. «Была. Тут живем 4 года. Я учительница в гимназии. Теперь вдова, муж погиб. Пошел воевать с немцами. Не был солдатом, сам пошел и погиб». Павел по лицу понял, уже все перегорело. Она уже успокоилась. Голос не дрогнул, когда сказала о муже. Он встал, держась двумя руками за спинку стула, спросил. «А что, это тоже считалось у вас невежливым, оставлять даму одну за столом, даже незнакомую? Только вы не должны удивляться, я на службе. Но если в другой раз мы придем сюда вместе, я вас одну не оставлю». Улыбнулся, добавил, никак не предполагая, что говорит комплимент. «С вами и помолчать было приятно. Каково же будет разговаривать?» Щеки у нее слегка порозовели, русский совсем не был мужланом. Что он о ней подумал, когда взялась поучать? Просто в России иные правила. Какое у него светлое, чистое лицо и очень добрые глаза. Павел уже у самого городдела снова вспомнил ее улыбку. Последнюю, чуть растерянную. Подумал о себе удивленно. Неужто мог бы прийти в кафе под руку с этой красавицей? Отношение Тадеуша Белинского к русским раз и навсегда определилось в 1916 году, когда он, заменив убитого капитана Насонова, командовал батальоном. Во время ночного налета венгерских гонведов на Гуцульское село, где стоял штаб, денщик, здоровенный сибиряк Митя, прикрыл его собой, принял на себя удары прямых венгерских палашей и по пути в лазарет истек кровью, а Тадеушу и царапины не досталось. Большевиков Тадеуш с русскими не отождествлял. Там у красных воевал бог знает кто. Русскими оставались в его сознании те, кто сохранил верность святым знаменам и золотым овеянным славой погонам. С ними, видит Бог, он воевать не стал бы, но большевики — это было другое дело. Когда начался майский поход на Киев, а потом на Минск, он, как полевой офицер, теперь офицер возрожденной польской армии, ощутил лишь зов истории. За его плечами шелестели тяжелым шелком знамена Костюшки, и он шел со своим полком до самой Дриссы. Шел с гордым чувством отмщения и победы. Ему казалось, вот так же ликовали шляхты и кассиньеры после победы над Ратславицами. Потом настали черные дни. Под натиском красных пришлось отставить все, за что было плачено польской кровью. Бои шли невиданной жестокости, большевики не боялись сходиться в рукопашную, и Белинский со своими солдатами к осени откатился аж за Ломжу, аж до самой Вислы. Теперь он знал, что перед ним все те же русские, пусть не было на них старых, затрепанных, залатанных, застиранных гимнастерках светлых погон, пусть не было на их знаменах славных орлов, но это были все те же русские, и они умели драться. Чудо на Висле, когда большевики покатились назад от самой уже Варшавы, было истинно чудом, но и после, когда отходили, бились все так же зло, то и дело кидались в штыковые контратаки. Белинский со своим полком рвался на север, к прусской границе, отрезая конницу и пехоту из корпуса Гая, не давая им вырваться на восток, загоняя в болото Восточной Пруссии к немцам. И у самой уже границы был у Белинского случай. Горстка красных встала в рост из низких, окропленных дождем кустарников, и бросилась в штыки, чтобы дать уйти через границу своему командиру. Тот, обняв одного из солдат, пошел было через силу ступая, но тут же вернулся, что-то крича, и дрался плечом к плечу со своими бойцами, пока их всех не исполосовали широкими ножевыми штыками. И уж потом, когда Тадеуш увидел их трупы вблизи и рассмотрел, что это была женщина, наверное, их комиссар, и она была еще прежде ранена в плечо, у нее под тужуркой была набухшая кровью повязка. Белинский не дал своим ворчавшим недовольно солдатам раздевать и грабить трупы, велел всех похоронить и сам отобрал у легионера измазанную кровью и глиной комиссарскую куртку, бросил сверху на трупы, в неглубокую, сырую от беспрерывных дождей яму, смотрел, как падают на них тяжелые комья, и все вспоминал сибиряка Митю. Ведь всего 4 года прошло. После войны Белинский остался в строю. Еще через 5 лет перешел на штабную работу. Генерал Руммель его лично пригласил в штаб армейского корпуса, доверил оперативный отдел. В апреле 1934 года верховный вождь маршал Юзеф Пилсудский на совещании в главном инспекторате вооруженных сил предложил панам генералам в месячный срок подготовить доклад. Какое из государств, СССР или Германия, наиболее опасно для Речи Посполитой сейчас и какое станет опасным в ближайшем будущем? Генерал Руммель засадил свой штаб за работу, и офицеры спустя 2 недели представили пану генералу вывод – Россия не является нашим естественным врагом. Германия через 10 лет будет располагать самой большой и одной из лучших армий, которая может быть целиком использована против Польши. Доклад генералу представил Тадеуш Белинский. Генерал был к нему расположен. Он слушал молча, сложив тяжелые мясистые руки на коленях. Позволял себе при графе Белинском такую вольность. Сам сидел не за огромным полированным столом, а в глубоком кресле. И Тадеуша усаживал напротив, на вытяжку перед собой не держал, из уважения к титулу. С выводом своих офицеров Руммель согласился. Он перед тем имел доверительный разговор с шефом 2-го отдела генштаба, полковником Фургальским, который тоже готовил доклад. Щеголеватый, все и всегда знающий Фургальский считал, что Россия будет готова к крупной европейской войне через 5 лет. Но едва ли она сама, без внешних факторов, откажется от мирной политики. Со стороны же Германии все больше и большая опасность будет нарастать в течение ближайших 10 лет. Вывод Фургальского генерал Руммель от Белинского не скрыл. Маршал, угрюмый, уже начавший оплывать от старости силач, с пышными седыми усами, не пожелал, однако, внять этим доводом. У него были и иные советчики. Рыц Смиглый и Сосенковский, хотя и ненавидели друг друга, но в один голос уверяли маршала, что Польша по пути с Германией. У немцев, как и у Польши, главный враг на Востоке. Маршал, взвесив все 19 докладов, определил — главный враг — Советы. Польско-германское сближение разыгрывалось без малого 5 лет. Перед войной в Речи Посполитой хватало горячих голов, твердивших, что отторжение Украины от СССР, разумеется, в пользу Польши — главная проблема XX века. Канцлер Третьего Рейха, принимая полковника Бека, высокого и важного, глубокомысленно изрек, что каждая дивизия, выставленная Польшей против России, соответственно, сберегает одну немецкую. Сколько восторгов вызвало это заявление в польских газетах. Немцы признают за Польшей право участвовать в разделе восточного соседа. Белинского такие безответственные разглагольствования раздражали. Полтавское поместье отца, отнятое большевиками, не казалось ему достаточной причиной для войны, в которой Польша выступила бы инициатором. Потом пришел сентябрь, и все рухнуло, и реальность ныне такова. Граница между Германией и Россией проходит, как и 200 лет назад, по польской земле, между Варшавой и Ломжей, и все надо начинать сначала, собирать силы и биться за вольность. Роковой вопрос, поставленный Костюшко, могут ли поляки добиться независимости? Такой вопрос теперь перед поляками не стоит, так считал Белинский. Вопрос был совсем в другом, на кого опереться в этой борьбе? Потому что Франция и вся Версальская система Польшу не защитила и не спасла. О немцах, как о союзниках, для Белинского не могло быть и речи, а союз с большевиками казался совершенно неприемлем. Тот русский, что говорил с ним на границе и допрашивал его днем, производил впечатление человека умного и властного. Слово это Белинский вкладывал в свое содержание, был наделен властью. На границе сдержанность и корректность русского показалась странными. Такого тона не ожидал. Притом ничего наигранного ни в тоне, ни в словах русского не было. К концу первого допроса Белинский в этом уверился. НКВДист и корректность. Большевик и уважение к нему польскому подполковнику. В этом русском была удивившая Белинского готовность выслушать и нечто такое, что заведомо не соответствовало его собственной позиции. Выслушать спокойно и не согласиться тоже спокойно. Белинский, разумеется, сразу же понял, куда клонит русский. Конфидент, он, граф Тадеуш Белинский, выйдет отсюда лишь как русский конфидент. Или не выйдет вовсе. И его ужаснула мысль, что он, купив себе свободу предательством, станет игрушкой в руках инковудистов и будет день за днем предавать своих подчиненных, и русские с его помощью, его руками, однажды сокрушат автономный центр. Мысль эта была нестерпимой, и ничего, кроме ужаса и омерзения, в душе Белинского не вызывало. Значит, остается другое. Он не выйдет. О смерти Белинский действительно не думал. Русские его едва ли расстреляют, НКВДист 100 раз прав. Расстрел им ничего не даст, упрячут. Он сказал, что некуда, что ли? Как легко затеряться человеку в бескрайней тайге, где-то за Уралом. Белинский был в тех краях, перед самой мировой войной. Выпущенный из училища в полк, он год служил в белокаменном старинном Тобольске, откуда начиналась набитая тысячами кандальных дорог скорбная дорога на восток. В прошлом веке прошли той дорогой и повстанцы 30-го года, и повстанцы 63-го. Теперь вот и он пройдет и окажется где-то в необъятной заснеженной глуши, один, на годы лишенный связи с миром. И никто ни в Белостоке, ни в Варшаве не будет знать о его судьбе. Это ли не смерть? Смерть заживо. Повернулся ключ в двери, мягко, без лязга. Замок был хорошо смазан, в тюрьме вообще был порядок. Русский солдат молча поставил на крохотный столик ужин. Тогда уж не знал, всех ли так кормили, как его, но не чувствовал брезгливости к еде. Она была такой же, какую варили разбитные проворные кашевары для солдат в Тобольской казарме. Тогда уж взял ложку, ни ножей, ни вилок не полагалось. Подумалось, знал же, на что шел, надо снова привыкать к русской каше. Семен Васильевич чувствовал себя достаточно спокойно до 5 часов. Знал, что раньше этого часа звонка из Белостока не будет. В 8, когда явился Павел Ламейко, Гурин все еще ничего не мог ни сказать ему, ни приказать. Белосток молчал. Гурин за 3 часа измаялся больше некуда. Сам он напоминать о себе начальству права не имел. Глянул сумрачно на рослого, подтянутого сержанта, какой он весь наутюженный. И сапожки надраены, и белая полосочка под воротничка ровно на миллиметр выглядывает. Махнул молча рукой. «Садись, мол, чего стоишь?» Глядя в свежее, чистое лицо Павла, опасливо подумал. «Хорошо, что не скомандовал готовить графа. Не стоит, пожалуй, до звонка ничего делать. Павел парень расторопный, за час все сделает потом. Когда и если будет добро от начальства?» А то сейчас начнешь суетиться, а товарищ Кахович не поймет и не поддержит, и получишь дырку от коральки. Нет-нет, Семен Васильевич не был суеверным, просто он знал ту грубоватую присказку насчет сковородки, которую начали калить до того, как курочка снесла яичко. Черт, уходит же время, Семен Васильевич просто физически ощущал его течение. Час на сборы и ночь на дорогу. Теперь точно придется вести графа в Белосток, и до утра надо успеть. Иначе пан граф никому ничего не объяснит и не докажет. И тут резко звякнул телефон. Ельченко был предельно краток. Как всегда. 4 фраз ему хватило, но 2 из них решали все. Семен Васильевич, замнаркома, дал добро. Считает, что мы должны ограничить срок операции 1, максимально 2 месяцами. Да, вот так и считайте. Поводим, вскроем связи. И одним ударом. И не хмыкайте мне. 2 месяца у вас есть, надо суметь доказать, что мыслим мы с вами реально. Белинского вызвали на допрос к вечеру. Он ждать уже перестал. Думал, отложили на утро. Тот же высокий НКВДист сидел за столом под большим портретом Сталина. Мальчишка, что брал его на границе, почему-то расположился у самой двери и писать, видимо, не собирался. Тот главный минуту-другую внимательно рассматривал Белинского, словно еще раз прикидывая что-то, потом заговорил без всяких предисловий. — Ну что же, пан подполковник, давайте принимать решение. Сейчас самое время, дальше тянуть нельзя, швы будут видны. Знаете, дратвы по бархату. Он говорил так, словно у них с Белинским все уже решено и условлено. Только позвольте прежде сказать, что мы не та сила. Не та власть, с которой вы должны бороться во имя возрождения Польши. Это Германия, это фашизм стремится истребить польский народ. Вы же знаете, что творится в генерал-губернаторстве. А мы считаем польских рабочих и крестьян своими братьями по классу. Такова наша идеология. Белинский пожал плечами, в лице непримиримость. Пропагандистские приемы большевиков были ему знакомы. «Так я ваш классовый враг, у вас это так называется». Русский ответил серьезно, резкости в тоне не было. «У вас хватило мужества работать в Варшавском центре под носом у гестапо. Хочу верить в ваш патриотизм. Для нас это сейчас важно. Хотя, разумеется, ваше мышление ограничено националистическими предрассудками и классовыми рамками. Очень хочу верить, что вы сумеете подняться над нами». «Если же нет...» — Белинский впервые ощутил интерес. «Поражение и гибель». Тадеуш Белинский вскинул голову. «Вот вы и произнесли слово». Русский остался невозмутимым. «Ошибаетесь, пан Белинский. Вас отпустят через час. Вернут мандат, оружие и отпустят». Белинский побледнел. Несколько долгих минут молча смотрел в глаза Гурина и, наконец, понял, что тот не шутит. Спросил прерывающимся голосом. «Условия?» «Я не возьму на себя никаких обязательств, никаких бумаг у вас подписывать не стану». «Я и не ставлю никаких условий. Единственное, чего я хочу, чтобы вооруженные отряды, действующие под контролем автономного центра, прекратили террор. Разве иные в Белостоке не считают, что террор компрометирует идею польского национального единства? Ведь он направлен против польских же крестьян, виновных только в том, что они согласились взять землю сбежавших помещиков». Белинский покачал головой. «Я не могу связывать себя никакими обещаниями или обязательствами. Мне не нужны ни ваши обещания, ни ваши обязательства. Поступайте, как считаете нужным». «И я вам ничем не обязан?» «Нет, пан Белинский, совершенно ничем». Белинский смотрел неотрывно в лицо невозмутимого Гурина. Он воистину не понимал хода мысли русского. НКВД отпускает заведомого врага, взятого на границе с оружием в руках, и не связывает его ничем. В чем здесь подвох? Наконец спросил, все еще не веря, «Как вы себе представляете мое освобождение?» Гурин кивнул на сидевшего у двери Павла. «Я передам вас оперуполномоченному, он все устроит. Не знаю, что вы расскажете в Варшаве и Белостоке о гибели вашего спутника. Придумайте сами. Документы того человека останутся у нас, вы понимаете». «В Белосток, чтобы выиграть время, вас отвезет Павел Игнатьевич, оружие получите от него. Расписку за пистолет он от вас не возьмет, я ему верю». Гурин вернул расписки и доверие с умыслом, понимая, что на пана графа такое великодушие подействует неотразимо. Была бы у НКВД его подлинная подпись, хоть под самым невинным текстом, а там уж можно что угодно придумать, в разведке такой прием — азбука. «Есть еще вопросы у пана?» Белинский медленно поднялся. «Пане, не знаю от чего, но я вам верю сейчас. Я истинно не понимаю смысла вашего решения. Это великодушие, но мой долг, моя присяга...» «Смысл просто ясен. НКВД желает, чтобы ваши люди отказались от террора как метода борьбы. И чтобы решение об этом было принято вами не потому, что вы у меня в руках. Я жду от вас проявления государственной мудрости». «Вы, пан Белинский, ничем не связаны, но если вы примете такое решение для себя и будете отстаивать его в автономном центре, то НКВД обещает лично вам свой нейтралитет. Что до ваших вооруженных отрядов, а для нас попросту террористических банд, то, говорю прямо, мы с ними расправимся беспощадно. Террор на своей земле мы терпеть не намерены. Притом расправимся весьма быстро, это я вам точно говорю. Все, ступайте теперь за Павлом Игнатьевичем». «До видзения, вшискове на лепшего», — сказал он, словно ненароком, по-польски. Хотел, чтобы от последних слов в сознании этого человека запечатлелась его благожелательность. Нет, решение, принятое тем властным русским из НКВД, было совсем непростым и неясным. Белинский теперь это видел очень хорошо. Машина, русская легковушка неизвестной ему марки, быстро бежала в ночной тьме, вырывая светом фар посаженные вдоль дороги яблони. Проскочили уже спящую темную визну, и где-то справа, на откосе, Белинский знал, остался невидимый сейчас приземистый костел. Тут же спустились к мосту, водитель сбавил скорость. Здесь Нарев принимал в себя бебру. Днем от черной воды, наверное, поднимался на морозе порог. Потом дорога пошла вдоль Нарева прямо на восток, к Стренковой Гуре. В голове Белинского был полный сумбур. Он еще не до конца верил, что вырвался, что тюрьма выпустила его, что не разбудит его утром мягкий, без лязга, шелест хорошо смазанного замка. Утром он ступит на улицы Белостока. Но что будет потом? Что он должен делать и что станет делать? В Ломже у Белинского была явка, Сопроводить в Белосток его должен был связной ломжинского обвода. Русским он сказать об этом, если бы даже спросили, никак не мог. Это значило бы выдать и связняка, и явку. Но Семен Васильевич и не поинтересовался, каким маршрутом шли к нам панграф. То ли знал, то ли это значение для русского не имело. Теперь вот объясняй всем, от Ломжи до Варшавы, как очутился в Белостоке, как перешел границу и как потерял напарника. Притом объяснять надо достаточно правдоподобно, не навлекая на себя никаких подозрений, то есть в какой-то мере всех обманывать. Белинский был сейчас совершенно убежден, что русский осведомлен обо всем, что происходит в автономном центре, а там был самый настоящий раскол. НКВДист говорил аккуратно, без имен. «Разве иные в Белостоке?» Белинский сразу понял, кто эти иные. Машина бежала все так же ровно, на одной скорости. Видно, водитель дорогу знал, держался уверенно. Белинский вдруг подумал, как у них, у русских, все теперь странно. Этот, что сидит справа, его зовут Павел Игнатьевич, хоть и моложе шофера, но чином должен быть старше. А во дворе тюрьмы, когда за ним Белинским приехали, говорили между собой как равные, дружелюбно. Потом мысли снова вернулись к дневному допросу, и Белинский еще раз перебрал в уме одну за другой все фразы, сказанные этим властным русским. Мальчишка называл его Семеном Васильевичем, о терроре. Ни о чем другом русский не говорил. Нет, не говорил. Его явно беспокоил террор, только террор, и боевые отряды. Теперь над ними нависла угроза истребления, если только воспринимать слова русского всерьез. Роспуск отрядов — вот сейчас самое верное решение. Оружие в тайники, людей по селам, в штабах обводных иметь наготове списки. Еще неделю назад Белинский говорил об этом в Варшаве полковнику Борушбатевскому. И о Варшаве русский ничего не спрашивал, имен называть не требовал. Неужели и там у НКВД кто-то есть? Нет, конечно, нет, абсурд. Но что же делать с боевыми отрядами? На их роспуск понадобится месяц, а то и два. Едва ли штабы обводов сработают быстрее. Да и не все сразу поймут, и не все сразу согласятся. Будут ли в НКВД ждать? А если у них уже подготовлена еще одна операция, вроде той, что привела к истреблению роты поручика Рогальского в прошлом ноябре? Белинский нащупал левой рукой ручку дверки, осторожно, тихонько попытался отжать вниз, ожидая сопротивления пружины. Ручка подалась совершенно свободно. Так и это предусмотрено. Изнутри не открывается, на ходу не выскочишь. Тут же подумалось, вот встречу завтра их обоих, Суслу и Плеве. Как скоро узнает об этом русский? А если узнает сразу же? Как тогда жить и работать в Белостоке? Какой я из Белинского комендант, если он и шага ступить не может без ведома НКВД? Белинскому стало нестерпимо жарко. Как же точно он все рассчитал, этот русский? Попробуй только объяснить в Варшаве, почему ему нельзя работать в Белостокском воеводстве, и его тут же расстреляют, как изменника. Никто такому не поверит. Просидел в НКВД двое суток и выпустили, без условий и обязательств. Павел, по сдержанным вздохам, потому как Белинский все никак не мог устроиться в своем углу, все ворочался, задевая его то локтем, то коленом, чувствовал, граф, видно, нервничает. Решает загадку, что загадал ему Семен Васильевич. Павел и то сначала оторопел, когда понял, что Гурин решил пана графа отпустить. В крохотной комнатенке при тюремной вахте, куда привели графа, Павел терпеливо смотрел, как Белинский неспешно выбрился на три раза, а уголки губ тронул в четвертый. Наодеколонился из крохотного флакончика с золотой, видимо, монограммой, чем-то очень пахучим, но необычно приятным. Павел смотрел и думал, к чему же он так готовится. Впрочем, граф для них... Для тех, кто из подполья, важная птица. Для них и готовится, тюремные следы затирает. Потом граф взял в руки утюг и перед тем, как заняться своим зеленоватым солдатским кителем без погон, спросил, «А что, ваш пан начальник Семен Васильевич большой, видно, пост занимает?» Павел тогда кивнул, «Большой, не волнуйтесь. Он, что сказал, всегда делает. Раз обещал нейтралитет, значит, так и будет. Все от вас только зависит». Они глянули друг другу в глаза и поняли оба, что думали об одном и том же. Разом улыбнулись. Павел от удивления, как точно прочитал мысли графа, отчего улыбнулся Белинский. Павел только потом сообразил. Наверное, боялся поверить до конца, что его отпускают, а тут поверил, и нервы не выдержали. Улыбка вышла смятая, но не заискивающая. Они проехали уже Хорошец, теперь до Белостока было рукой подать. В машине все еще пахло чем-то необычным. Павел подумал о крохотном флакончике пана графа. С детства поди приучен. Такой чистюля. И тут ни с того ни с сего вспомнилась женщина из кафе. Быстрый искоса взгляд зеленых глаз, волосы тяжелые, как литая бронза. Странная она, конечно. Чей пан офицер не замувил вина? Голос прозвучал совсем явственно. Да мало ли с кем сидишь за одним столом, в Карпитовской столовой. Неужто у нас каждая стала бы вот так? И не спросил, как ее зовут, а себя не назвал. Не познакомились. Да оно и лучше. Ни к чему чекисту такие случайные знакомства. На тихо, еще окутанной предутренним сумраком окраине Белостока, Павел велел притормозить. Вышел, зная, что шофер, степенный, неторопливый Павел Савельевич, будет смотреть в оба и в случае чего не оплошает. Подождал, когда выйдет Белинский. Постояли молча, глядя друг на друга. Белинский, видимо, понимал, что сейчас ему отдадут оружие. Павел нагнулся, взял с переднего сиденья чемоданчик, открыл, достал тяжелый польский кольт, протянул Белинскому. — Возьмите, это ваш, и сотрите следы моих пальцев. Белинский спокойно взял пистолет, проверил, обоймы не было. Поднял глаза на Павла, тот чуть улыбнулся, протянул две обоймы, они были пусты. Достал из чемоданчика пригоршню патронов, сам сунул их в карман короткого суконного полупальто Белинского, тот даже отстраниться не успел. Словом, инструкция этому мальчишке была дана четкая, сам бы он до такого не додумался. Белинский, не прощаясь, сел в машину, захлопнул дверку. Захоти Белинский выстрелить, никак не успел бы.